Я очнулась в машине и ощутила себя полулежащей на заднем сиденье. Голова была прижата к чьей-то теплой груди. Я тотчас догадалась, чьей, и очень знакомый голос уговаривал меня: «Танюша, девочка моя, открой глаза, очнись, ну не умирай!» Уступая настойчивым уговорам, я открыла глаза и увидела, что нахожусь в объятиях Кирилла и что мы куда-то едем на машине. Все это мне очень понравилось, потому что я поняла, что отныне мое место только здесь, и если я буду как можно чаще находиться у Кирилла в объятиях, со мной никогда ничего не случится. Однако почему у него такой голос? «Послушай, с чего ты взял, что я умираю?» — осторожно спросила я. «Девочка моя, потерпи, мы скоро приедем», — все повторял он. Я вспомнила, как бандит прищемил мне руку, когда машина тронулась. Тогда было ужасно больно, но сейчас я почти не чувствовала своей правой руки. «Не волнуйся, Кирилл, мне совсем не больно», — сказала я. Но, взглянув в его лицо, забеспокоилась. «Что там такое у меня с рукой, что он так нервничает?» Видя, что я пришла в себя и разговариваю, Кирилл немного успокоился. Он обнял меня крепче и поцеловал в нос. «Все будет хорошо. Потерпи еще немножко». Однако, когда водитель резко затормозил на повороте, машину тряхнуло, рука отозвалась болью, и я не смогла сдержать стон. «Да ты сдурел совсем!» — заорал Кирилл. «Ты кого везешь, людей или дрова?» Боль в руке все нарастала, но я уткнулась Кириллу куда-то в шею и старалась не стонать, иначе Кирилл убьет водителя, и мы никогда не доедем до больницы. Дальше я как-то ничего не помню. В больнице мне стало совсем плохо, врачи бегали туда-сюда, Кирилл суетился и всем мешал, потом сестричка уколола меня в вену, и я вырубилась. А когда очнулась, то оказалось, что мне уже сделали операцию. С рукой все оказалось плохо. Там были порваны связки, сухожилия и нервы. Бандиты хорошо потрудились дверцы машины. Хорошо, что я узнала об этом уже после. Я бы умерла от страха. Первое, что я увидела, очнувшись, было лицо Кирилла. Осознав себя в палате реанимации, с рукой, забинтованной до плеча после наркоза, я затрясла головой и закричала Кириллу, чтобы он уходил немедленно. Он очень расстроился и вышел, и все никак не мог понять, чем он провинился. Пока доктор Инна Валентиновна не объяснила ему, что я просто не хочу, чтобы он смотрел на меня, когда я в таком жутком виде. Увидев, что я беспокоюсь о своей внешности, врачи решили, что меня можно переводить из реанимации в обычную палату. Через 2 дня прошли тошнота и головокружение, и я стала понемногу вставать. Рука меня страшно огорчала, она болела, заживала очень медленно. Я ничего не могла ею делать, а по ночам казалось, что это не рука, а полено. Такая она была тяжелая и нечувствительная. Кирилл приходил в больницу каждый день, вернее, каждый вечер после работы. По рекомендации Густава Адольфовича его взяли в крупную фирму, торгующую антиквариатом, начальником охраны. Работы там было много, но все равно каждый вечер Кирилл был в больнице. Он ласково меня утешал и подбадривал, и стоически выдерживал мою истерику, когда однажды какой-то дурак-консультант сказал мне, что рука заживет, но вряд ли будет правильно функционировать, потому что нервы могли плохо срастись. Я представила себе, как рука будет висеть, как плеть, а потом начнет усыхать, пальцы скрючатся, а сама рука станет желтая, и к приходу Кирилла уже находилась на грани помешательства. Он все понял с полувзгляда, подхватил меня на руки и понес в темный холл, где в углу стояли диван и огромное комнатное растение в катке. Кирилл почему-то называл его пальмой. Это место считалось только нашим, его никто не занимал. Кирилл уселся под пальму, посадил меня на колени и стал говорить, какая я храбрая, что я выдержала самое страшное. Осталось только чуть-чуть, что скоро все наладится и меня выпишут. А дурака-консультанта он сам лично подкараулит в темном подъезде и набьет ему морду, чтобы не трепался зря. Понемногу я успокоилась от самого звука его голоса. А через несколько дней в больницу привезли старого-старого профессора. Он был полуслепой, но, как говорили врачи, потрясающий диагност. Лучше любых приборов на ощупь определял болезнь. Меня показали этому профессору. Он долго мял мою руку от плеча до кисти, молчал, задумчиво жевал губами, глядел в потолок. Потом сказал Кириллу, что мне повезло. Операцию сделали хорошо, и надо надеяться на мой молодой организм. А также вот список всех мер в комплексе. И если все это выполнять, то через несколько месяцев рука полностью поправится. Но главное не прекращать гимнастику, не прием лекарства, а то многие отчаиваются. «За это не беспокойтесь», — твердо ответил Кирилл. Галка со всем нашим детским садом приходила ко мне под окошко. В первое время, увидев Аську, я начинала реветь, но потом Аське это надоело, и она пригрозила, что не будет приходить. Тогда я стала писать письма крупными буквами и прикладывать их к стеклу. Девчонки читали их вслух. Карамазов умер в больнице от сердечного приступа. Он не знал, что в пресловутой брошке-паучке уже ничего не было. И смотреть, как канули в реку огромные деньги, оказалось выше его сил. Кирилл смог записать весь их разговор на берегу на маленький магнитофон, который был у него спрятан в одежде. Это помогло вследствие по делу убийства Вадима. Густав Адольфович упорно не хотел иметь дело с милицией, и Володе пришлось уладить все по своим каналам. Тех, кто взорвал Валентину и Женю, естественно, не нашли. До шамана тоже не добрались, потому что одного бандита Володины ребята застрелили там, на берегу Кронверки, а машина с двумя другими, уходя от преследования, врезалась в гранитный парапет. От удара загорелся бензобак, и никто не сумел выбраться. В больнице меня навестила свекровь. Она пришла, как всегда, в самое подходящее время, когда мы с Кириллом сидели под пальмой и целовались. Вообще, мы ее даже не заметили, пока она не кашлянула. Свекровь набрала воздуху и начала свое. «Ты не права, Таня, что...» На этом она остановилась. Первый раз в жизни она не смогла сформулировать, в чем же я не права. Мы с Кириллом абсолютно не смутились. Тогда свекровь сухо выспросила меня о здоровье и удалилась. Наконец меня выписали. Галка по этому случаю закатила праздничный обед, а мы с Аськой не могли наглядеться друг на друга. Мария Михайловна умерла. Она оставила Кириллу Цезаря, а мне, в память нашего совместного чаепития, серебряный чайный набор, щипцы для сахара, вилочка для лимона и еще много всего. Все это лежит в старинном кожаном потертом футляре, выложенном изнутри розовым шелком. И так красиво, что мне не приходит в голову сервировать этим стол к чаю. Кроме того, Мария Михайловна оставила Кириллу картину «Юбера Робера» на прокорм Цезаря. В завещании так и было сказано — на содержание собаки. Надо полагать, она не знала в точности, сколько сейчас может стоить «Юбер Робер», потому что на эти деньги можно было содержать целый собачий приют. Но так или иначе, мы решили картину продать, потому что этакая Арясина ни за что не вошла бы в квартиру Кирилла, да и Цезарь, впрочем, тоже. Густав Адольфович обещал нам посодействовать с продажей картины. Сначала он пригласил знакомого эксперта из Эрмитажа. Приехал живой, ясноглазый старик с прямой спиной и в отлично сшитом, но сильно поношенном костюме. Долго рассматривал полотно и, наконец, сказал: «Робер, безусловно, подлинный, в прекрасном состоянии. Но у нас этого Робера пропасть. Еще на одного денег, конечно, не выделят. Да и цену настоящую мы дать не сможем. Так что, Густав Адольфович, уж попробуйте по своим каналам. Вы многих знаете. Вам и карты в руки». Густав Адольфович поблагодарил старика и проводил до машины. Я заметила, что в прихожей, подавая эксперту пальто, он передал ему конверт. Я тихонько отвела его в сторону и сказала: «Густав Адольфович, ведь это мы должны были с ним расплатиться». Он приложил палец к губам, улыбнулся и сказал: «Только Кириллу не говорите. Я ему многим обязан, но он человек невероятно щепетильный, с ним будет трудно». Проводив эксперта, он набрал номер московского телефона, попросил некоего Сергея Львовича и сказал: «Львович, это я. Тут у моих хороших знакомых есть отличный Юбер Робер. 3,50 на 1,90 м. «Да, конечно». «Ну еще бы». Сам Соколов подтвердил: «Да, Соколов из Эрмитажа». «Хорошо, ждем». Повесив трубку, он объяснил: «Это мой московский знакомый, очень деловой человек, но при этом, как ни странно, порядочный. Он сейчас выяснит, за какую сумму можно продать такую картину, и купит ее у вас на 10% дешевле. Это очень приемлемые условия». Когда он узнал, что картину смотрел сам Соколов, то сказал, что своих экспертов присылать не будет. Соколов — это огромный авторитет. «И что, он позвонит нам на днях?» «На днях? Он позвонит нам через полчаса. Я готов поставить на это своего фрагонара». Сергей Львович позвонил не через полчаса. Он позвонил через 17 минут. Я нарочно засекла время. Густав Адольфович выслушал его, прикрыл трубку ладонью, назвал нам сумму и спросил: «Вы как, согласны или поищем другого покупателя?» Мы с Кириллом переглянулись и дружно закивали. «Тогда он заберет Робера прямо сегодня». «Как?» — изумленно спросила я. Вид у меня был, наверное, ужасно глупый, потому что Густав Адольфович улыбнулся и воздел глаза к потолку. Затем он с помощью Кирилла вынул картину из рамы, аккуратно навернул ее на специальный вал. Оказывается, есть такие валы для сохранения и перевозки картин. И мы все вместе поехали на Московский вокзал. Там из поезда вышел молодой человек в элегантном плаще. Я подумала, что это и есть Сергей Львович, но это оказался его секретарь. А с ним двое бритоголовых охранников. Секретарь любезно с нами поздоровался, передал аккуратно упакованный пакет, извинился, что спешит, ему надо было срочно садиться на обратный поезд. Кивнув на охранников, он сказал, что эта охрана не его, а Юбера Робера. На вырученные деньги за Робера мы купили квартиру. Кирилл сказал, что Цезаря он и так прокормит, а заодно меня и Аську. В квартире три большие комнаты в ужасном состоянии. Одну из них мы сразу же заперли на ключ, потому что там со стены свисала оголенная проводка. Денег на ремонт у нас нет, потому что квартиру Кирилла мы отдали за гроши. Соседний магазин взял ее под склад, а свою комнату я оставила соседям. Это самое малое, что я могла для них сделать в благодарность за то, что они спасли жизнь моей дочери. Галка ругалась и плакала. Она говорила, что я никогда не научусь жить, но я настояла на своем. Цезарь с Аськой обожают друг друга. Аська сумела его расшевелить, он отбросил свою меланхолию, и теперь это обычный пес, веселый и добродушный. Кстати, выяснилось, что ему всего 4 года. Они проводят друг с другом все время и неплохо ладят. Только Цезарь ревнует Аську к медведю Кириллу и пару раз здорово его потрепал. Свекровь звонит мне регулярно раз в неделю, расспрашивает о здоровье и жалуется на новую невестку. Очевидно, это мне на всю жизнь. После всех этих событий прошло 5 месяцев. Сейчас зима, февраль, рука моя почти зажила. Я могу выполнять несложные хозяйственные дела, но о том, чтобы выходить на работу, не может быть и речи. Из магазина меня уволили. Но я не очень расстроилась, потому что будущей осенью Аська пойдет в 1 класс, и все равно пришлось бы уходить с работы. Тот старичок-профессор, который обнадежил меня в больнице, посоветовал мне, кроме обычной гимнастики, еще тренировать руку, выполняя мелкие работы – вязать, писать. И я решила записать всю эту историю, самым главным результатом которой было то, что я встретила Кирилла. Все это заняло 4 общих тетради. Вначале буквы были большие и неуклюжие, а в конце у меня выработался вполне приличный почерк. Теперь по утрам в выходные дни я просыпаюсь от ласкового шепота Кирилла. Должно же было человеку когда-нибудь в жизни повести. Не открывая глаз, я улыбаюсь и киваю. Кирилл просыпается раньше меня, потому что я ужасная Соня. Но он любит смотреть на меня спящую. В будние дни интонация та же, но суть вопроса несколько иная. «Солнышко, что у нас сегодня на завтрак?» «Я терпеть не могу рано вставать, но для Кирилла делаю это с удовольствием. Ему только нужно меня растолкать. В общем, я с изумлением открыла у себя способности кулинарии и любовь к домашнему хозяйству. Бывшая свекровь была бы мной довольна. Я стою у окна и смотрю во двор. Там в снегу возятся 3 фигурки – мужчина, ребенок и большая черная собака. Аська с Цезарем играют в чехарду, а Кирилл лепит снежную бабу. Сегодня сыро, мне нельзя переохлаждать руку, поэтому они не взяли меня гулять. Конец февраля, весна не за горами. И Кирилл все чаще говорит о том, что плюнет на этот ремонт и потратит накопленные деньги на то, чтобы увезти меня к теплому морю в Италию. Предложение настолько заманчиво, что я даже боюсь мечтать, как я буду лежать на пляже, подставляя руку теплым солнечным лучам. И мы будем гулять, и я увижу живописные развалины, увитые диким виноградом, и водопады, и старые римские колонны, потому что с самого детства я никогда не верила, что Юбер Робер писал выдуманные пейзажи, и надеялась, что Италия такая и есть. Конец книги. Октябрь 2009 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Людмила Панкратова.